Давай каток смешаем. Раз, два, три, раз, два, три. Трудно поверить, но в городе Луге коты по ночам надевают кольчуги. В канавах их мыши со шпагами ждут, спокойно проходу котам не дают. Мышиное войско отважно и смело, есть ружья у них, есть луки и стрелы, есть копья, рапиры, мортиры и пушки, у каждого шлем на мышиной макушке. По ночам слышит все население, как в темных канавах грохочет сражение. По улицам стало опасно ходить, а рыцаря можно в потьмах наступить. На хвост офицера отважного войска, из тех, что с котами дерутся геройски. По улицам стопот помчится пехота, храбрые мыши хватают кого-то. Как двое котов-крепышей с трудом отбивались от сотни мышей. И даже собаки соседних кварталов на эти сражения глядят из подвалов. Надевают кольчуги, в канавах их мыши со шпагами ждут, спокойно проходу котов.